«А почему ты думаешь, что эта карта настоящая?» — спросил заинтересованный Чезаре. «Таких планов с алмазами и в Анголе, и в Южной Африке в каждом порту сотни для доверчивых дураков». Леа торжествующе улыбнулась. «Потому что португалец не пытался продать его и не уговаривал капитана ехать туда. Он дал так, в знак дружбы, ничего не прося взамен. Это похоже на правду. А потом, это даже и не так важно». «Опять ты играешь в таинственность?» «Да нет же. Я подумала, что надо туда явиться с аквалангами, нырять под прибой, выходить на берег в любом месте и сразу удирать в море, чуть только полицейские собаки этих жадюк покажутся вдали». «Не лишено остроумия. И ты сказала это капитану?» «Разумеется, как я могла удержаться?» А он стал размахивать руками и пожалел, что не знает человека, который бы решился финансировать подобный рейс. «Все это интересно. Но какое имеет отношение к нам, к тебе и ко мне?» «Вчера ты познакомил меня со своим знаменитым другом, с которым приехал из Рима. Разве ты забыл, что он приглашал нас на свою яхту в путешествие? Завтра мы обедаем с ним». «И неужели ты думаешь...» «Миллион дьяволов, все может быть. И его. Мне жаловался, что его карьера окончена, что он сошел с круга. И действительно, для него дело дрянь, если целый год нет ангажемента. Нагрянут кредиторы, и прощай яхта, прощай вилла. Он хочет бежать от них в море». «Мы можем принять его приглашение и, в свою очередь, уговорить его плыть к берегу скелетов с дядей Каллигари в качестве бесплатного капитана». «Девочка моя, да это готовый план. Ты меня победила. Я спускаюсь вниз и звоню старику Аглауку. Если он примет нас вечером, то придется раскошелиться на такси и бутылку. Но ничего, завтра за обед заплатит Флояну, пока он может это сделать». Погода не улучшилась и на следующий вечер, когда Чезаре и Леа сидели за столиком ресторана вместе со старым капитаном Каллигари. Иво Флояно чуть опоздал и теперь торопливо шел через зал, высокий красавец, привлекавший всеобщее внимание. Его сопровождала молодая дама в сильно открытом вечернем платье. Ее спадавшие на плечи волосы отливали медью и велись естественными волнами. Загар на голых плечах тоже был медного оттенка. Раскосые глаза под резкими черными бровями смотрели проницательно и свысока. Она приветливо улыбнулась представленным ей мужчинам, окинула оценивающим взглядом подругу художника и медленно опустилась на подставленный стул. Иво отправился совещаться с метрдотелем. Как у каждой кинозвезды, у него везде были друзья —